1233 году Эд Виночерпий, сеньор Эскалеклифа, отправился в Святую Землю. Уезжая, он передал церковь аббатству Бланш-Лант. За его добрые дела селение переименовалось в его честь. Вот откуда теперешнее название Дувиль. Должен заметить, однако, что топонимия, в которой я, признаться сказать, совсем не силен, наука не точная. Если б мы не располагали историческими фактами, то были бы вправе утверждать, что Дувиль происходит от имени Дукитий, от Дувра, от чего угодно. Около Дувиля находится известный источник Каркебю. Можете себе представить, как, наверное, ликует Попик от того, что отыскал там какие-то следы христианства, хотя в тех краях, должно быть, довольно трудно усваивалось евангельское учение из-за частой смены проповедников. А проповедовали его то святой Урсал, то святой Гофруа, то святой Барсанор, то святой Лаврентий Браведенский и, наконец, Бобекские иноки. Ну, а что касается Тюит, то и здесь автор допускает оплошность. Он принимает его за одну из форм Тофт, что значит «лачуга». А она нам попадется в крик «то», «экто» и «вето». Но это Твейт, новь. Поднятая целина, как, например, в Брак-Тюи, в Тюи, в Регден-Тюи и так далее. Он не отрицает, что в Клип-Турсе есть нормандская торп. Что значит селение? Однако начало названия ему хочется вывести из «кливус», то есть склона, а между тем оно происходит от «клайф» — «скалы». Наиболее явно его промахи объясняются не столько невежеством, сколько предрассудками. Пожалуйста, люби все французское. Но зачем же спорить против очевидности и доказывать, что святой Лаврентий — брейдский римский священник? В свое время очень известный, тогда как речь идет о святом Лоуренсио Тули, архиепископе Дублинском. И все же наиболее грубые ошибки ваш друг допускает не столько из патриотического чувства, сколько из религиозных предубеждений. Так, например, невдалеке от наших ла-распельерских хозяев есть два Монмартена — Монмартен-сюр-Мер и Монмартен-Ан-Грень. В Грене милейший Попик ошибки не допустил. Он смекнул, что Грень, латинское «грения», греческое «крене», означает пруды, болото. Сколько можно было привести в пример разных там кремаисов, кренов, кремвилий, ленгронов? Но вот что касается монмартенов, то мнящий себя лингвистом во что бы то ни стало тщиться доказать, что речь тут идет о церквах во имя святого Мартина. Он ссылается на то, что святой Мартин — покровитель этих храмов, но не принимает в соображение, что святой Мартин стал их покровителем значительно поздней. Вернее сказать, Попик ослеплен ненавистью к язычеству. Он не хочет взять в толк, что если бы речь шла о святом Мартине, то тогда говорили бы «Монсер Мартен», вроде того, к аббатству Михаила Архангела называют «Мон-Сен-Мишель». А между тем название Монмартен с гораздо большей долей вероятности может быть отнесено к эпохе язычества. То были храмы, посвященные богу Марсу. От них, правда, ничего не уцелело, однако поблизости сохранились остатки подлинных обширных римских крепостей, и вот это, даже если бы не было названия Монмартен, оно уже одно рассеивает все сомнения, служит неопровержимым доказательством того, что языческие храмы действительно здесь существовали. Надеюсь, теперь вы убедились, что книжицу, которую вы найдете в «Ла Распельер», нельзя назвать блестящей. Я возразил, что в Комбре священник интересно толковал происхождение отдельных слов. Там, видимо, под ним была более твердая почва. Переезд в Нормандию выбил ее у него из-под ног. «И, должно быть, не вылечил», — подхватил я. «Ведь приехал-то он с неврастенией, а уехал с ревматизмом». «Ох уж эта неврастения! Она перешла у него в филологию», — как выразился бы мой любимый Поклен. «Ваше мнение, Катар, может неврастения оказывать вредное влияние на филологию? Может филология действовать успокаивающе на неврастению? И может ли избавление от неврастении вызвать ревматизм?» — Еще как может, — отвечал Катар. — Ревматизм и неврастения — это два викарирующих вида невроартрита. Переход от одного заболевания к другому совершается путем метастаза. — Достоименитый профессор, — заметил Бришо, — подмешивает столько латыни и греческого, что ему позавидовал бы сам блаженный Мольеровой памяти господин Пургон. — А что-то я хотел сказать. Да, гордость нашего отечества Сарсе... Бришо так и не смог договорить. Профессор вдруг подскочил и взвыл. — Туда вас, распротуда! — сразу вразумительно заговорил он. — Мы проехали Менвиль. Ой-ой-ой, даже Ренвиль! Он увидел, что поезд останавливается в Сен-Марсе старом, где сходили почти все пассажиры. Но ведь не могли же они промахнуть станцию. Мы заговорились, ого-вожо, и не заметили. Послушайте, Ский. «Одну минуточку, премногу, уважаемый!» С некоторых пор Котар начал часто употреблять это обращение, ставшее обиходным в некоторых медицинских кругах. «В нашем поезде должна быть княгиня. Вернее всего, мы не попались ей на глаза, и она села в другое купе. Пойдемте поищем, только как бы из-за этого чего-нибудь не вышло». И тут он повел нас на поиски княгини Щербатовой. Она сидела в углу пустого купе и читала ревю «Де Демонт». Из боязни нарваться на грубость, она давно уже взяла себе за правило сидеть на месте, не двигаясь, забиваться в угол, как в вагоне, так и в жизни, и прежде чем протянуть руку, ждать, чтобы с ней поздоровались первыми. Верные застали ее за чтением. Я узнал ее сразу. Эту женщину, которая могла утратить положение, какое она прежде занимала в обществе, но не могла утратить своего знатного происхождения, которое во всяком случае являлось украшением такого салона, как салон Вердюренов, я позавчера в этом же самом поезде принял за содержательницу дома терпимости. Ее весьма неопределенное социальное положение стало мне ясно, как только я услышал ее фамилию. Так, побившись над загадкой, мы вдруг угадываем слово, освещающее все, что до тех пор оставалось для нас туманным. А если нас занимает человек, то его фамилию. Узнать два дня спустя, кто была та женщина, рядом с которой ты ехал в поезде, но так и не определил, к какому общественному слою она принадлежит, это сюрприз гораздо более забавный, чем тот, что готовит нам журнал, в котором мы находим решение загадки, предложенной в предыдущем номере. Роскошные рестораны, казино, пригородные поезда представляют собой музеи фамилий этих социальных загадок. «Княгиня, мы вас прозевали в Менвилле, вы позвольте нам сесть в вашем купе?» «Ну, конечно», — ответила княгиня. Только когда она услышала, что Катар к ней обращается, она решилась оторвать от книги глаза, которые, как и глаза де Шерлю, хотя у глаз княгини было более мягкое выражение, прекрасно видели тех, кого они как будто не замечали. Котар, решив, что раз меня зовут вместе с Говожо, то это служит мне достаточно весомой рекомендацией, отважился представить меня княгине. И та очень любезно со мной поздоровалась, однако всем своим видом показала, что слышит мое имя впервые. «Фу ты, пес, ее возьми!» — вскричал доктор. «Жена забыла переменить пуговицы на моем белом жилете. Ох уж эти женщины! Что у них в голове? Не женитесь, слышите, не женитесь!» — сказал он мне. Считая, что такого рода шутки вполне уместны, когда не о чем говорить, Котар подмигнул княгине и другим верным. А те, поскольку он был профессор и академик, улыбнулись, ценя в нем отсутствие чванства и заражаясь его веселым настроением. Княгиня сообщила, что молодой скрипач отыскался. Вчера он весь день пролежал с головной болью, а сегодня приедет и привезет с собой старинного друга своего отца, которого он встретил в Донсьере. Княгиня узнала об этом от госпожи Вердюрен, с которой сегодня утром завтракала, о чем она рассказала нам, как всегда, скороговоркой, в силу которой звук «р», произносимый ею по-русски, сладко таял у нее в горле. Точно, это был не звук «р», а звук «л». «Ах, так вы нынче с ней завтракали?» — переспросил Катар княгиню, глядя в это время на меня. Ему хотелось, чтобы я оценил степень близости княгини с покровительницей. «Ну да, вы у нас верная из верных. Да, я люблю этот кружочек умных людей, приятных, незлых, очень пластых, кружочек, где нет места снобам и где все наперебой блещут ослоумием. Ах, канальство, я потерял билет. Куда он мог деться?» — вскричал Катар, совершенно напрасно волнуясь. Он не мог не знать, что в Дувиле, где нас должны были ждать два ландо, контролер пропустит его без билета и только еще почтительнее снимет с головы фуражку, давая им понять, что не придирается к нему, так как сразу узнал в нем частого гостя Вердюренов. «Не потащат же меня из-за этого в полицию», — наконец решил доктор. «Вы сказали, что недалеко отсюда были прославленные источники. Откуда это стало известно?» — обратился я с вопросом к Гришо. «Одним из многочисленных доказательств служит название следующей станции. Называется она Ферваш». «Что тут можно понять?» — проворчала княгиня, так, как будто ее слова относились ко мне, и как будто она хотела мне посочувствовать, мол, «Ох, и надоел же он вам, наверное». «Да тут и понимать нечего, княгиня. Ферваш значит горячие воды». «Да, кстати, о молодом скрипаче», — продолжал Бришон. «Я забыл сообщить вам, Котар, печальную новость. Вы слыхали, что наш бедный друг де Шамбр, пианист, которого раньше особенно любила госпожа Вердюрен, только что скончался? Это ужасно». «Ведь совсем еще молодой», — отозвался Котар. «Но у него, я думаю, было что-то с печенью. Какая-то гадость. Последнее время вид у него был паршивый». «Да и не так уж он был молод», — возразил Бришо. «Когда у госпожи Вердюрен бывали Эльстир и Сван, де Шамбр уже был парижской знаменитостью. И странное дело, до этого он не получил крещения успехами за границей. Да кто-кто, а он не исповедовал евангельского учения по святому Барнуму». «Вы путаете? Он тогда еще не мог бывать у госпожи Вердюрен, в то время он был сосунком. Однако, если только мне не изменяет моя старая память, по-моему, де Шамбр играл сонату Вентейля для Свана. Когда этот клубмен, порвавший с аристократией, был еще далек от мысли, что впоследствии станет обуржуазившимся принцем-консортом царствующей у нас Одетты. Не спорьте, сонату Вентейля играли у госпожи Вердюрен, когда Сван уж давно перестал у нее бывать». — возразил доктор. «Как все большие труженики, воображающие, что они запоминают множество, как им представляется, важных вещей, он забывал множество других. Вот почему такие люди восхищаются памятью тех, кто ровно ничего не делает. Ведь вы же не впали в детство, просто вы понадеялись на свою осведомленность», — с улыбкой прибавил доктор. Бришо признал свою ошибку. Поезд остановился. Это была Сонь. Название меня заинтересовало. «Как бы мне хотелось знать, что означают все эти названия», — сказал я Катару. «Да, спросите у Бришо, может быть, он знает?» «Да, Сонь, это же Сиконь». «Сиконья, цапля», — ответил Бришо. А мне страх, как захотелось, расспросить его еще многих-многих названиях. Забыв, что она дорожит своим уголком, княгиня Щербатова, заговорив со мной, любезно предложила поменяться местами, чтобы мне было удобнее беседовать с Бришо, у которого я мечтал разузнать о других, возбуждавших мое любопытство, этимологиях. Она уверяла, что ей все равно, как ехать, лицом вперед, назад, стоя и так далее. Она занимала оборонительное положение до тех пор, пока не разгадывала намерения вошедшего, а как только убеждалась, что он с ней любезен, то сейчас же начинала искать предлог сделать ему какое-нибудь одолжение. Наконец поезд остановился на станции Довиль-Фетерн, расположенной приблизительно на одинаковом расстоянии от селения Фетерн и от селения Довиль, и из-за этой своей особенности носившей двойное название. «Тьфу, пропасть, никак не могу найти бележку, должно быть, выронил?» Делая вид, что только сейчас это обнаружил, вскричал доктор Котар, когда мы подошли к турникету, где отбирали билеты. Но контролер, сняв фуражку, сказал, что это не беда, и подобострастно осклабился. Княгиня дала распоряжение кучеру, как будто она была кем-то вроде фрейлины госпожи Вердюрен, которая не поехала на станцию только из-за Говожо. Кстати сказать, госпожа Вердюрен редко когда не встречала гостей на станции, а затем усадила в экипаж меня и Брешо вместе с собой. В другом поместились доктор, Саньет и Ски. Кучер, совсем еще молодой, был, однако, старшим кучером Вердюренов, единственным по праву носившим звание кучера. Днем он возил хозяев на прогулки, так как знал все дороги, вечером ездил за верными, а потом отвозил их на станцию. Вместе с ним ездил младший кучер, которого он выбирал в случае надобности. Старший кучер был прекрасный малый, непьющий, ловкий, но с грустным выражением лица и чересчур пристальным взглядом, который говорит о том, что этот человек волнуется из-за всякого пустяка и что у него мрачные мысли. Но сейчас он был в духе. Так как ему удалось устроить своего брата, такое же, как и он, добрейшее существо, на службу к Вердюрену. Сначала мы проехали до Виль. Травянистые холмы спускались к морю обширными пастбищами, которым насыщенность влагой и солью придавала необыкновенную густоту, мягкость и живость тонов. Островки, которые в Ривбейле были несравненно ближе к изрезанному берегу, чем в Бальбеке, придавали морю новый для меня вид выпуклой поверхности. Домики, мимо которых мы проезжали, почти все были сняты у хозяев художниками. Потом мы свернули на дорогу, и здесь коровы, бродившие на свободе, и испугавшиеся при виде наших лошадей, так же, как и лошади при виде их, на целых 10 минут загородили нам путь, а потом мы поехали над морем. «Во имя бессмертных богов», — заговорил вдруг Брешо, — «вернемся к нашему бедному де Шамбру. Как вы думаете, знает ли госпожа Вердюрен, сказали ли ей?» Госпожа Вердюрен, как почти все светские дамы, именно потому, что она нуждалась в обществе, после смерти кого-либо из своих знакомых ни единого дня больше о них не вспоминала. Они уже не могли приехать ни на среды, ни на субботы, не позавтракать без приглашения. О кланчике, этом типичном салоне, нельзя было сказать, что покойников в нем больше, чем живых, потому что как только человек умирал, все обставлялось так, как будто он никогда и не существовал. Чтобы избежать печальной необходимости говорить об усопших или ввиду траура отменять обеды, а этого покровительница не допустила бы ни за что на свете, Вердюрен всем напевал в уши, будто его жена так тяжело переживает кончину верного, что разговоры о его смерти могут пагубно отразиться на ее здоровье. Кстати сказать, может быть, именно потому, что смерть кого-то другого представлялась ему несчастьем неизбежным и обычным, мысль о своей смерти приводила его в такой ужас, что он старался об этом не думать. Брешо, добрый малый, слепо веривший россказням Вердюрена о его супруге, боялся, как бы горестная весть не взволновала его приятельницу. «Да, сегодня она все узнала», — молвила княгиня. «Утаить это от нее не было никакой возможности». «О, Зевсовы громы!» — воскликнул Брешо. «Могу себе представить, какой это для нее страшный удар». 25-летняя дружба, вот ж кто был наш, так наш. Разумеется, разумеется, но тут уж ничего не поделаешь, — заметил Катар. Горе есть горе. Но госпожа Вердюрен женщина сильная, и рассудок у нее всегда берет верх над чувством. Я не вполне согласна с доктором, — вмешалась княгиня. От того, что речь у нее была быстрая и невнятная, казалось, что она всегда чем-то недовольна, и вместе с тем в ее тоне как будто слышался вызов. «Госпожа Вердюрен холодна только на вид, но под этой холодной оболочкой таится сокровище добросердечия. Господин Вердюрен рассказывал мне, каких трудов стоило ему отговорить ее от поездки в Париж. Пришлось обмануть ее, сказать, что де Шамбр хоронит в деревне». «А, черт, еще чего не хватало в Париж! Уж очень она сострадательная, пожалуй, даже, насколько я ее знаю, слишком. Бедняга де Шамбр!» Госпожа Вердюрен говорила про него каких-нибудь 2 месяца назад. С ним рядом нельзя поставить ни Планте, ни Подеревского, ни даже Рислер. Де Шамбр с большим основанием, чем этот, как его, Нерон, который немецким ученым и тем сумел втереть очки, мог бы воскликнуть. Далис, Артифес, Перео. Но, по крайней мере, он-то, де Шамбр, то есть умер, наверное, священодействуя, окутываемый фимиамом бетховенского вдохновения, умер спокойно, в этом я не сомневаюсь. Если говорить по совести, то этому священнослужителю немецкой музыки подобало испустить дух во время исполнения мессы. А, впрочем, этот человек был способен встретить курносую заливистой трелью. Ведь в этом гениальном музыканте, хоть и опарижившемся, а все-таки шампанце по месту рождению, порой прорывался французский гвардеец с его лихостью и с его изяществом. С той высоты, на которую мы поднялись, море являлось взору не таким, как в Бальбеке, где оно напоминало беспрестанное колыхание вздыбленных гор. Нет. Здесь оно было таким, каким является взору с горной вершины или же с дороги, ее огибающей, голубоватый ледник или ослепительная долина. Рябь казалась здесь застывшей, концентрические ее круги были словно вычерчены навсегда, морская эмаль, неприметно менявшая цвет в глубине бухты, на берег, который в часы прилива набегали волны, приобретала цвет молока, и в этой голубой белизне неподвижные черные суденышки напоминали мух, попавших в паутину. Более широкой картины я не в силах был вообразить. Однако на каждом повороте к ней присоединялась какая-нибудь новая часть, а когда мы доехали до Довильской таможенной будки, то щита прибрежных скал, до сих пор закрывавшего от нас половину бухты, уже не стало. И вдруг слева передо мной возник залив, почти такой же глубокий, как тот, что был все время доступен моему взгляду, но только этот залив все увеличивался и все хорошел. Воздух на такой высоте пьянил меня своей живительностью и чистотой. Сейчас я любил Вердюренов, меня трогало до глубины души то, что они выслали за нами экипаж. Мне хотелось поцеловать княгиню. Я сказал ей, что такой красоты я еще никогда не видел. Она ответила, что ей тоже эти края милее всего. Но я отдавал себе отчет, что для нее, как и для Вердюренов, они представляли интерес не с точки зрения любующихся ими путешественников, а потому что здесь можно вкусно поесть, видеться с симпатичными людьми, писать письма, читать, одним словом, жить бездумно, окунаясь в их красоту, но не пытаясь осмыслить ее. Когда экипаж на минуту остановился у таможенной будки, стоявшей высоко-высоко над уровнем моря, так что мне казалось, точно я смотрю на голубоватую бездну самого верха горы, я почувствовал что-то вроде головокружения. Я отворил оконце. В мягкости и отчетливости явственно различимого плеска каждой волны, разбивавшейся о берег, было что-то величественное. Не являлся ли этот плеск особой единицей меры, которая, разрушая наше привычное восприятие, показывает нам, что, вопреки обычному нашему представлению, вертикальные расстояния соизмеримы с горизонтальными, и что раз они приближают к нам небо, значит, они не так уж велики, что они даже короче преодолевающего их звука, как преодолевала расстояние морская зыбь, потому что среда, через которую проходит звук, чище. В самом деле, если бы вы отошли всего на каких-нибудь 2 метра от будки, вам был бы уже не слышен плеск волн, у которого 200 метров скалистой высоты не отнимали его мягкой, четкой и ласкающей слух ритмичности. Я подумал о том, что этот плеск привел бы мою бабушку в такое же восхищение, какое вызывали у нее явления природы и искусства, простота которых исполнена величие. Мой безграничный восторг все облагораживал. Например, меня умилило то, что Вердюрены послали за нами на станцию лошадей. Я сказал об этом княгине, но она нашла, что я сильно преувеличиваю проявление обыкновенной вежливости. Потом мне стало известно, что она в разговоре с Котаром отозвалась обо мне как о человеке чересчур восторженном. Котар ей на это ответил, что я легко возбуждаюсь и что мне не мешало бы попринимать успокоительные и заняться вязанием. Я обращал внимание княгини на каждое дерево, на каждый ветхий домишко, выглядывавший из-за розовых кустов, требовал, чтобы она всем восхищалась, и готов был прижать ее к сердцу. Она заметила, что, по-видимому, у меня есть способности к живописи, что мне надо рисовать, что ее удивляет, как же мне никто об этом ничего до сих пор не сказал, и подтвердила, что эти места действительно живописны. Мы проехали прилепившуюся к горе деревушку Англесквиль. — А вы твердо уверена, княгиня, что, несмотря на кончину де Шамбра, ужин все-таки состоится? — спросил Бришо, не сообразив, что посылка на станцию экипажей, в которых мы ехали, уже является ответом на его вопрос. — Да, ужин состоится, — ответила княгиня. — Господин Вердеврен решил не переносить его, чтобы отвлечь жену от мысли. К тому же на протяжении нескольких лет она не отменила ни одной среды, и это нарушение обычая могло бы ее взволновать. Последнее время она очень нервничает. Господину Вердюрену особенно приятно, что сегодня к ним приедете ужинать вы, и он убежден, что это ее рассеет. Обратилась она ко мне, забыв, что еще так недавно притворялась, будто никогда прежде не слыхала моего имени. «По-моему, самое лучшее, если вы ни о чем не будете говорить при госпоже Вердюрен», — прибавила княгиня. «Хорошо, что предупредили», — сказал простодушный Бришо. «Я передам ваш совет Котару». Экипаж на минутку остановился, потом опять тронулся, но стук колес, раздававшийся, пока мы проезжали деревню, прекратился. Мы въехали в главную аллею, которая вела к Ля Распельер, где у подъезда нас ждал Вердюрен. «Хорошо, что я надел смокинг, раз у меня такие шикарные гости», — сказал он с удовлетворением, заметив, что верные в смокингах. Я извинился, что приехал в пиджаке. «Да ну, какие пустяки! Отлично сделали!» — воскликнул Вердюрен. «У нас на ужинах попросту. Я, конечно, мог бы вам предложить один из моих смокингов, но он вам не подойдет». Горячее рукопожатие, которым Бришо, войдя в вестибюль Ля Распельер, хотел выразить хозяину свое соболезнование в связи с кончиной пианиста, не вызвало у Вердюрена отклика. Я начал расхваливать этот край. «Ах, очень рад! Очень рад! Да вы еще ничего не видели! Мы вам покажем! А почему бы вам не приехать сюда месяц эдак на полтора? Воздух здесь упоительный!» Бришо опасался, что смысл его рукопожатия остался непонятым. «Ах, бедный де Шамбр!» Из боязни, что госпожа Вердюрен где-нибудь близко, в полголоса проговорил он. «Ужасно!» — весело отозвался Вердюрен. «Такой молодой!» — наладил свое Бришо. Раздраженный тем, что его задерживают празднословием, Вердюрен ответил быстро на визгливых нотах, выражая не печаль, а досадливое нетерпение. «Ну да, но что же вы хотите? Ведь мы тут ничего не можем поделать. От того, что мы будем сетовать, он же не воскреснет, правда?» Но тут он вдруг повеселел и помягчел. «Ну, с дорогой Бришо, снимайте скорее пальто. У нас сегодня буй-албес, а он долго ждать не любит. Главное, ради бога, не заговаривайте с госпожой Вердюрена де Шамбри. Вы ведь знаете, она скрытная». Но ее восприимчивость доходит просто до болезни. Нет, правда, клянусь вам, когда ей сказали, что де Шамбр умер, она чуть не заплакала, — сказал Вердюрен, и в голосе его послышалась глубокая ирония.